Глава 4. Игра и миссис Кэррио. Бостон стал потрясающим открытием для Поллианны. Точно таким же открытием стала для Бостона сама Поллианна, во всяком случае для тех его обитателей, которые удостоились чести познакомиться с нею. Поллианна говорила, что Бостон ей очень нравится, хотя лучше бы он не был таким большим. «Вы понимаете?» — очень серьезно объясняла она миссис Кэррио на следующий день после своего приезда. «Мне хочется увидеть и познакомиться со всеми, кто здесь живет. Но это совершенно невозможно. Ну, это как бы праздничный обед у тети Полли. Еды так много, что вы ничего не едите, потому что никак не можете решить, за что приняться. Так и Бостон. Здесь так много всего, что прямо не знаешь, с чего начать. Конечно...» Набрав в грудь воздуха, Поллианна застрочила со скоростью швейной машинки. «Можно радоваться тому, что здесь всего так много. Всегда можно только радоваться, когда чего-нибудь много. Ну, то есть, я хочу сказать, много хороших вещей, а не плохих, как, например, болезни или похороны. Но если снова вспомнить обеды у тети Полли, то мне всегда, знаете ли, хотелось, чтобы они растянулись, прихватив те дни, когда на столе не будет ни тортов, ни пирога. Вот и с Бостоном то же самое. Мне очень хотелось бы прихватить часть его с собой в Белдингсвилл, чтобы было чем заняться следующим летом. Нет, я понимаю, конечно, что это невозможно. Город — это тебе не кусок торта, который можно утащить с собой. Впрочем, никакой торт даже до завтра не доживет. Зачерствеет, особенно глазурь. Так что торт нужно съесть, пока он свежий, а новый город смотреть только пока ты живешь в нем. В отличие от тех людей, которые считают, что путешествовать по миру нужно, начиная с его самых дальних уголков, Поллианна принялась изучать Бостон, не выходя из роскошного особняка миссис Кэррио на Commonwealth-авеню, на время ставшего и ее домом. Быстро справившись с заданными в школе домашними заданиями, она отправлялась в поход по его бесчисленным комнатам и залам. «Да, здесь было на что посмотреть, и было чему удивиться. Взять хотя бы удивительные кнопки на стенах. Нажмешь такую кнопку, и под потолком сразу загораются электрические лампы, заливая комнату ярким ровным светом. Или, например, загадочный огромный бальный зал, пустой, притихший, с зеркальными стенами и картинами, которые Поллианна могла рассматривать часами. Наконец, в доме, помимо самой миссис Кэррио, жили еще и другие люди. Во-первых, Мэри, которая убиралась в комнатах и открывала дверь, если кто-нибудь звонил. Она же каждый день провожала Поллианну в школу и встречала ее после уроков. Потом Бриджит, повариха, которая так и жила прямо в кухне. Дженни, которая подавала на стол. И уже знакомый нам Перкинс, шофер. Замечательные они были люди. Просто замечательные. И притом такие разные. В Бостон Поллианна приехала в понедельник, то есть почти за целую неделю до первого для нее в этом городе воскресенья. Когда же оно настало, это долгожданное воскресное утро, Поллианна сбежала по лестнице, увидела миссис Кэррио и воскликнула, счастливо улыбаясь. «Как же я люблю воскресенье!» «Правда?» — уныло откликнулась миссис Кэррио, которая одинаково не любила все дни недели. «Отчего же?» «Как отчего?» «Из-за службы в церкви, конечно, и воскресной школы. А вам что больше нравится, миссис Кэррио? Литургия или воскресная школа?» «Сказать по правде, я...» — неуверенно начала миссис Кэррио, которая уже и сама не помнила, когда в последний раз была в церкви. А воскресную школу она вообще никогда не посещала, совершенно точно. «Ну да, выбрать сложно, я согласна», — по-своему поняла ее заминку Поллианна и продолжила в своей излюбленной манере, глядя на миссис Кэррю сияющими, но при этом серьезными глазами. «А я вот больше люблю литургию. Из-за моего папы, наверное. Он у меня, знаете ли, был священником. Сейчас он, правда, уже на небесах вместе с моей мамой и моими братиками и сестричками, но я часто пытаюсь вообразить, будто он снова здесь, на земле. А сделать это лучше всего удается в церкви. Когда священник что-то говорит, я закрываю глаза и начинаю думать, что это мой папа. Очень здорово, что мы умеем воображать, правда, миссис Кэррю?» «Честно говоря, я в этом не уверена, Поллианна». «Ой, да что вы! Ведь вещи, которые мы воображаем, гораздо лучше тех, что нас окружают. Правда, зачем вам воображать, если вас на самом деле окружают прекрасные вещи? Вам даже автомобиль воображать не нужно, он у вас и так есть». Миссис Кэррю сердито нахмурила брови, хотела что-то возразить, но куда там? Поллианна не дала ей и рта раскрыть. «Нет, теперь у меня самой, конечно, реальные вещи стали намного лучше тех, что были прежде, не спорю. Но пока я болела и не могла ходить, мне оставалось только лежать и воображать. И я целыми днями лежала и воображала. Про папу, ну и еще про всякое. Но сегодня я всякого воображать не стану. Буду только представлять, что как будто это мой папа стоит на кафедре в церкви, и все. Мы во сколько пойдем? Пойдем? Куда? В церковь, конечно. Но, Поллианна, я не... То есть я предпочла бы...» Миссис Кэррю откашлялась, собираясь сказать, что вовсе не собирается идти в церковь, что она вообще никогда в нее не ходит. Собиралась, но не смогла, глянув в сияющие от счастья глаза Поллианны. «Ну, на позднюю службу. В четверть одиннадцатого, я думаю», — неохотно ответила она. «Здесь недалеко. Пешком дойдем». Вот так и получилось, что ярким сентябрьским утром миссис Кэррю впервые за много месяцев, а то и лет, вновь переступила порог очень красивой, богато украшенной церкви. Той самой, в которую когда-то ходила девочкой, той самой, которой она до сих пор перечисляла крупные денежные пожертвования. Если для миссис Кэррю посещение церкви стало потрясением, то для Поллианны оно было удивительным и радостным событием. Девочку поразил церковный хор в парадных облачениях, так красиво, так слаженно певший псалмы. Заворожили витражные стекла, сквозь которые проникали разноцветные лучи солнечного света. До глубины души тронула благоговейная атмосфера церкви. Так тронуло, что на какое-то время Поллианна даже дар речи потеряла и впервые заговорила только тогда, когда они с миссис Кэррю уже приближались к дому. «Знаете, миссис Кэррю, вот я иду и думаю о том, как хорошо, что мы не можем одновременно проживать несколько дней». Миссис Кэррю удивленно вздернула брови и внимательно взглянула на девочку. Неужели Поллианна решила все-таки начать проповедь? Но миссис Кэррю с лихвой хватило и той проповеди, которую только что произнес священник со своей кафедры. И она сердито решила про себя, что не станет слушать болтовню восторженной девочки. Тем более, что Поллианна, судя по всему, собирается рассуждать на тему «Живи одним днем», но эта теория была для миссис Кэррю слишком заезженной. Почему? Да потому что жить одним днем было излюбленным правилом ее сестры Деллы, которая в свое время все уши прожужжала ей, повторяя: «Надо жить одним днем. Нет, одним мигом жить надо, Рут. Ведь, что бы ни случилось, одно мгновение уж как-нибудь можно потерпеть, правда?» «Ну-ну», — без малейшего интереса откликнулась на слова девочки миссис Кэррю. «Да, подумать только, что бы я делала, если бы сразу жила во вчера, в сегодня и в завтра?» — вздохнула Поллианна. «Столько радости, столько всего хорошего в один миг. Зачем так много? Ведь куда лучше, когда кусочек счастья был вчера, кусочек счастья выпал сегодня, но всего радостнее верить, что и завтра кусочек счастья тебя ждет, и в следующее воскресенье тоже. Ах, миссис Кэррю, если бы сегодня не было воскресенья и не шли бы мы с вами по этой чудесной тихой улице, то, честное слово, так бы и закричала, так бы и заплясала сейчас от радости. От того, как хорошо жить на свете. У меня внутри прямо пузырьки какие-то бродят, как в стакане с шипучей сельтерской водой, так и рвутся наружу. Но ничего, ничего, я как-нибудь сдержусь. Сегодня воскресенье все-таки. Не тот день, чтобы шуметь и скакать. Ладно, подожду до дома, а там псалом какой-нибудь спою. Самый радостный, какой только сумею вспомнить. А у вас какой любимый псалом, миссис Кэррю?» «У меня? Я, право, затрудняюсь. Не знаю», — слабым голосом откликнулась миссис Кэррю. У нее был вид человека, который мучительно пытается вспомнить что-то забытое, что-то давным-давно утраченное. «Когда тебя утешают в горе и говорят, что нужно мужественно держаться и жить только здесь и сейчас, не заглядывая в будущее, это одно. Но когда тебе говорят о том, что одним днем нужно жить только для того, чтобы растянуть во времени и полнее почувствовать радость жизни, надо признать, такие заявления обезоруживают. Совершенно обезоруживают». На следующее утро, в понедельник, Поллианна впервые пошла в школу одна, без провожатого. Дорогу она теперь отлично знала, да и недолгой была эта дорога. Новая маленькая частная школа для девочек очень нравилась Поллианне и подарила ей массу новых впечатлений. А, как мы знаем, она очень любила новые впечатления. А вот миссис Кэррю новых впечатлений не любила. Она вообще никаких новшеств и перемен не любила. Однако их в ее жизни за последние дни произошло немало. Они вдруг посыпались на нее как из рога изобилия. Уставшему от жизни человеку всегда чрезвычайно трудно терпеть рядом с собой тех, кого переполняет радость. И не просто трудно, а невыносимо. Неудивительно, что присутствие Поллианны все сильнее раздражало миссис Кэррю, выматывало ей нервы. «Почему меня все это так выводит из себя?» То и дело спрашивала себя миссис Кэррю, и всякий раз ответ оказывался настолько же неприятным для нее, насколько и простым. «Потому что Поллианна такая радостная». Но признаться в этом вслух миссис Кэррю не смогла бы ни за что на свете. Она написала Делли, что бесконечно повторяемое слово «радость» начинает действовать ей на нервы, и ей очень хотелось бы никогда не слышать его впредь, но больше ей было не к чему придраться. Нравоучений и проповедей Поллианна не читала, и увлечь ее своей знаменитой игрой тоже ни разу не пыталась. Возможно, девочка считала само собой разумеющимся, будто вся жизнь миссис Кэррю — нескончаемая радость. Но для погруженного в тоску и печаль человека такое мнение было крайне обидным. На второй неделе после приезда Поллианны в Бостон раздражение миссис Кэррю достигло той точки, за которой в любой момент может последовать взрыв. Поводом для взрыва стал очередной рассказ Поллианны о даме из благотворительного комитета. «Она играла в игру, миссис Кэррью, но вы, очевидно, не знаете, что это за игра, поэтому я расскажу. Это очень славная игра». «Не утруждай себя, Поллианна», — резко оборвала ее миссис Кэррью, вскинув вверх руку. «Я все знаю про эту игру. Сестра мне рассказала. И должна тебе заявить, что я в эту игру играть не намерена». «Простите, миссис Кэррью», — поспешила извиниться Поллианна. «Я вовсе не имела вас в виду. Конечно же, вы в эту игру играть не можете». «Я? Не могу?» — рассердилась миссис Кэррью. Разумеется, она не собиралась играть, но одно дело — не хотеть, и совсем другое дело — услышать, что ты не можешь участвовать в какой-то глупой игре. «Разве вы не понимаете?» — рассмеялась Поллианна. «Смысл игры состоит в том, чтобы в любой ситуации искать повод для радости. Ну а вам-то зачем что-то искать, если можно радоваться всему, что вас окружает? Нет, миссис Кэррью, эта игра не для вас». Миссис Кэррью покраснела и рассердилась настолько сильно, что наговорила, пожалуй, больше, чем ей хотелось бы. «Ты ошибаешься, Поллианна», — ледяным тоном возразила она. «Так уж получилось, видишь ли, что меня ничто не радует. Совершенно». Поллианна удивленно захлопала ресницами и чуть слышно вздохнула, отступив на шаг назад. «Но как же это так, миссис Кэррью? Почему?» «А чему я, по-твоему, должна радоваться? Ну, объясни», — с вызовом сказала миссис Кэррью, совершенно забыв о том, что дала зарок никогда не позволять Поллианне читать ей проповеди и наставления. «Никогда!» «Ну как же? Всему?» — неуверенно пробормотала Поллианна. «У вас прекрасный дом. Это просто место, где можно есть и спать. А я не хочу ни спать, ни есть». «Не просто место», — попыталась возразить Поллианна. «В нем еще столько красивых вещей. Они мне надоели». «А автомобиль, на котором вы можете поехать куда угодно?» «Но я не хочу никуда на нем ехать». Услышав это, Поллианна тряхнула головой, не веря своим ушам. «Не желать ехать куда-нибудь на своем автомобиле? Ну, знаете». «А как же люди, с которыми вы можете познакомиться? Новые вещи, которые вы можете увидеть или даже купить?» «Не интересуют меня ни вещи, ни люди», — отрезала миссис Кэррью. Поллианна еще сильнее задумалась, нахмурилась. «И все же я не понимаю, миссис Кэррью», — медленно, с укором в голосе произнесла Поллианна. «Ведь как всегда было. Люди начинали играть в эту игру, потому что у них были неприятности, и они искали повод для радости, чтобы забыть о них. Это понятно. Но когда, как у вас, в жизни нет ничего плохого, ну, знаете, тогда мне самой непонятно, как при таких условиях играть. Я бы не смогла, наверное». Какое-то время миссис Кэррью ничего не говорила, молча смотрела в окно. Постепенно ее раздражение утихало, размывалось, уступая место привычной печали. Затем она медленно вернулась в свое кресло и негромко сказала: «Поллианна, я не хотела тебе рассказывать, но теперь передумала. Я попытаюсь объяснить, почему ничто на свете не может меня порадовать». И она рассказала Поллианне о Джейми, четырехлетнем мальчике, который 8 лет назад бесследно исчез, словно перешел в какой-то иной мир, в другое измерение, и захлопнул за собою дверь. «И с тех пор вы больше никогда его не видели?» — трагическим шепотом спросила Поллианна, вытирая согнутым пальцем навернувшиеся на глаза слезы. «Никогда». «Но мы его найдем, миссис Кэррью. Я уверена, что найдем». «Я не смогла», — печально покачала головой миссис Кэррью. «Хотя искала его не только здесь, но и в разных городах и даже странах. Но должен же он быть где-нибудь». «Возможно, он мертв, Поллианна». «О, нет!» — вскрикнула Поллианна. «Нет, миссис Кэррью, не говорите так, прошу вас! Давайте лучше представим, что он жив. Мы же сможем это сделать, правда? А когда представим, что он жив, будет легче вообразить, что мы найдем его. И это очень здорово поможет нам в поисках, уверяю вас». «И все же я боюсь, что он мертв, Поллианна», — через силу выговорила страшное слово миссис Кэррью. «Но вы в этом не уверены. Доказательств, что он умер, у вас нет», — с тревогой в голосе уточнила девочка. «Нет. Пожалуй, нет». «Хорошо, тогда представим, что он жив», — радостно объявила Поллианна. «Вы представляли себе, что он умер? Теперь точно так же представьте, что он жив. Вообразить такое будет гораздо приятнее. Вы согласны?» «Ну вот, вообразим для начала, что он жив. А потом настанет день, когда мы найдем его. И знаете что, миссис Кэррью? Теперь вы, пожалуй, можете играть в игру. Ради Джейми». «Радуйтесь хотя бы тому, что каждый прошедший день приближает ту минуту, когда вы найдете своего племянника. Видите теперь?» Нет, ничего миссис Кэррью не видела. Она с угрюмым видом поднялась на ноги и сказала. «Нет, нет, девочка, ты не поняла. Ты просто ничего не поняла. Ладно, ступай». «Иди почитай книжку или еще чем-нибудь займись. А у меня голова разболелась. Прилягу, пожалуй». И Поллианна с озабоченным и печальным лицом медленно вышла из гостиной.